Сиамские близнецы. Я намерен писать не только о личных привычках этих странных созданий, но и о некоторых любопытных особенностях разного рода, касающихся исключительно их частной жизни и потому до сих пор не попавших в печать. Будучи коротко знаком с близнецами, я чувствую, что я лучше всякого другого подготовлен к исполнению задачи, которую поставил себе. Сиамские близнецы были от природы кроткого и любящего нрава и льнули друг к другу с удивительным постоянством в течение всей своей долгой и обильной приключениями жизни. Даже в детстве они льнули друг к другу, и замечено было, что они, по-видимому, всегда предпочитали взаимное общество обществу других лиц. Они почти всегда играли вместе, и мать их до того привыкла к этой особенности характера, что если они пропадали вдвоем, она обыкновенно искала только одного, уверенная, что где бы он ни оказался, другой будет тут же поблизости. А между тем это были существа невежественные и необразованные, варвары и дети варваров, непросвещенных философией и наукой. Какой убийственный укор нашей хваленой цивилизации с ее ссорами, дрязгами, несогласиями между братьями! Достигнув зрелого возраста, близнецы не всегда жили в полном согласии. Но при всем том между ними всегда оставалась связь, которая не располагала их разойтись и жить отдельно. Даже квартира обыкновенно была у них общая, и есть основания думать, что со дня своего рождения они ни одной ночи не спали иначе, как вместе. Как легко жизненная привычка становится нашей второй натурой. Близнецы всегда ложились спать в одно и то же время. Но Чанг обыкновенно просыпался часом раньше своего брата. По взаимному соглашению Чанг взял на себя домашнее хозяйство, а Энг — внешние дела. Так они решили, потому что Энг любил гулять, а Чанг был домоседом. Как бы то ни было, Чанг всегда сопровождал своего брата. Энг был баптистом, а Чанг — католиком. Но желание оказать брату удовольствие, Чанг согласился креститься одновременно с Энгом, с тем условием, чтобы это не шло в счет. Во время войны они были ярыми партизанами и дрались храбро в течение всей этой великой борьбы. Энг на стороне Союза, а Чанг на стороне конфедератов. Они взяли друг друга в плен при Сивен-Окс, но доказательства плена были до такой степени равны для каждой стороны, что пришлось собрать главный военный суд, дабы определить, кто же, собственно, был пленным и кто взял в плен. Суд долго не мог прийти к определенному решению. Но, наконец, досадный вопрос был решен тем, что согласились считать пленниками обоих и обменять их друг на друга. Однажды Чанг был присужден за нарушение дисциплины к 10-дневному аресту, но Энг, несмотря на все уговоры, счел себя обязательным разделить его заключение, хотя за ним не было решительно никакой вины. Тогда, чтобы избавить от наказания невинного брата, освободили их обоих. Справедливая награда за верность. Однажды братья поссорились, и Чанг сбил Энга с ног, но и сам оступился и упал на него, после чего оба сцепились и принялись тузить и дубасить друг друга немилосердно. Вмешались посторонние и пробовали развести их, но не могли этого сделать и потому предоставили им драться. В конце концов оба выбились из сил и были перенесены в госпиталь на одних и тех же носилках. Их закоренелая привычка ходить всегда вместе оказалась не совсем удобной, когда они возмужали и начали ухаживать за женщинами. Оба влюбились в одну и ту же девушку. Каждый пытался повидаться с ней наедине, но в критическую минуту другой всегда подвертывался под руку. Мало-помалу Энг с грустью заметил, что Чанг приобрел расположение девушки, и с этого дня на его долю выпала пытка быть постоянным свидетелем их нежного щебетания и воркования. Но с великодушием, которое делает ему величайшую честь, он покорился своей судьбе и бодро и мужественно выносил положение вещей, от которого разрывалось его благородное сердце. Он сидел ежедневно с 7 часов вечера до 2 часов утра, слушая бесконечные излияния двух влюбленных и терзаясь при звуке поцелуев, расточаемых сотнями. Он, который отдал бы правую руку за один из них. Но ему приходилось сидеть терпеливо и ждать, и клевать носом, и зевать, и потягиваться, и томиться до 2 часов ночи. И он сопутствовал влюбленным в их долгих прогулках по вечерам при луне, проходя иногда 10 миль, хотя обыкновенно страдал ревматизмом. Он был записной курильщик, но не мог курить в этих случаях, потому что девица совершенно не выносила запаха табака. Энг от души желал, чтобы они поскорее женились и покончили со всем этим. Но хотя Чанг часто предлагал этот существенный вопрос, у девицы не хватало духа ответить в присутствии Энга. Наконец, однажды, пройдя 16 миль и просидев до рассвета, Энг заснул от изнеможения, и тогда вопрос был поставлен и ответ получен. Влюбленные обвенчались. Все знакомые с обстоятельствами дела превозносили великодушие деверя. Его непоколебимая верность была предметом общих разговоров. Он не расставался с ними в течение их долгого и трудного сватовства. И когда, наконец, они обвенчались, он простер руки над их головами и сказал с глубоким чувством: «Да благословит вас Бог, дети мои! Я никогда не расстанусь с вами!» И сдержал свое слово. Такая верность — явление слишком редкое в нашем холодном свете. Со временем Энг влюбился в сестру своей невестки и женился на ней. И с этого дня они жили все вместе и ночью, и днем в теснейшем общении, трогательном и прекрасном. Горький укор нашей хваленой цивилизации. Симпатия, связывающая двух братьев, так тесна и утончена, что чувства, порывы, волнения одного немедленно испытываются другим. Когда болен один, болен и другой. Когда страдает один, страдает и другой. Когда сердится один, другой тоже выходит из себя. Мы уже видели, как проворно оба брата влюбились в одну и ту же девушку. Но Чанг, ожесточенный и принципиальный противник всяких излишеств, а Энг как раз наоборот. Так как, хотя чувства и эмоции этих людей тесно связаны, но умственные способности независимы, их мысли свободны. Чанг принадлежит к обществу добрых храмовников, как ревностный и восторженный поборник всяких реформ, направленных к водворению трезвости. Но к его крайнему прискорбию Энг при каждом удобном случае напивается, отчего, конечно, пьянеет и Чанг. Это злосчастное обстоятельство страшно огорчает его, так как делает почти совершенно бесплодной его работу на любимом поприще. Всякий раз, когда ему случается стать во главе процессии общества трезвости, Энг оказывается тут как тут, пунктуальный как часы и пьяный как лорд, хотя отнюдь не более безобразно и безнадежно пьяный, чем его брат, у которого маковой росинки во рту не было. И вот они принимаются орать и ругать, швырять грязью и каменьями в добрых храмовников, и натурально процессия расстраивается. Очевидно, несправедливо было бы наказать Чанга за вину Энга, и потому добрым храмовникам приходится мириться с досадным положением вещей и скорбеть молча. Они произвели официальное и обстоятельное расследование дела и убедились, что Чанг безупречен. Они взяли обоих братьев и напоили Чанга горячей сахарной водой, а Энга — виски. Полчаса спустя невозможно было сказать, который из них пьянее. Всякий сказал бы, что оба они нализались до положения рис горячим пуншем с виски, судя по их дыханию. Но моральные принципы Чанга оставались нерушимыми, и совесть его была спокойна. И все справедливые люди должны были сознаться, что он пьян только физически, а не морально. С моральной точки зрения он был, очевидно, и бесспорно трезв, и тем обиднее было его друзьям видеть, как он пытался дружески пожать руку насосу и завести свои карманные часы дверным ключом. Есть мораль в этих торжественных предостережениях или предостережение в этой торжественной морали, либо то, либо другое. Все равно что-нибудь да есть. Вникнем же в него, воспользуемся им. Я мог бы сообщить еще много поучительного об этих интересных существах, но удовольствуюсь сказанным. Я забыл упомянуть раньше, и потому прибавляю в заключение, что сиамским близнецам одному 51, другому же 53 года.